В машине, кроме дремавшего водителя, сидели два немолодых, одетых под провинциалов оперативника контрразведки. Были они голодны и злы, но за домом следили внимательно, хотя изначально к заданию настроились скептически. «Вижу ясно, пустышку тянем», — сказал один, опустил боковое стекло и сплюнул. «Начальство нашими лбами хочет стенку прошибить. Нет тут мента и не будет. Позвони полковнику, объяви, что он двинулся, и ты своей властью наблюдение снимаешь. Найди кого дурей. Мне и так звание задерживают». Внезапно оперативник схватил приятеля за плечо. «Вот он». «Точно». И указал на Гурова. Сыщик, придерживая одной рукой дверь подъезда, выкатил детскую коляску, другой придерживал под локоток молодую мамашу. Коляска и молодая женщина не были заготовкой. Гуров случайно столкнулся с ними на лестнице, помог спуститься и выйти на улицу. Перед уходом из квартиры Галеев сыщик посадил хозяина перенести поднос с чашками и кофейником на кухню, а на обратном пути прилепил передатчик к основанию новомодного торшера. В ответ на благодарность молодой мамаши Гуров чмокнул засмущавшуюся женщину в щеку, прострелил внимательным взглядом улицу, не двинулась ли какая машина, не вышел ли кто-то из-за угла или подъезда, и, довольный собой, отправился к стоянке, где оставил свою машину. Оперативники забыли про усталость, голод и злость. Они передали в контору, что ведут мента и просят поддержки. Понимали, насколько опытен и осторожен милицейский полкаш. Одним им не справиться. Гуров шел по улице и думал о братьях Галеях. Прикидывал, что удастся доказать старшему, какова будет судьба младшего. Не будь Гуров так доволен собой, он засек бы наблюдение. Но сыщик пребывал в эйфории, потому ничего не заметил. Он прошел мимо своей машины, оглядел стоянку, проследил, кто подъехал, кто собирается отъезжать. В принципе, его уже не волновало, сядет за ним наружка или нет. На сегодняшний день он свою задачу выполнил. И сыщик даже представить не мог, кто его зацепит при выходе из дома. Наблюдавшие за Гуровым оперативники пересели в подъехавшую машину, связались с начальством. «Ведем наблюдение, находимся», — начал докладывать опер, которому упорно задерживали присвоение очередного звания. «Знаю», — перебил начальник. «Бросайте его к такой-то матери, возвращайтесь, а ты, майор, смахни слезу, считай, что уже подполковник. Хотя и прошляпил приход Гурова, но раз засек выход, то заслужил». Полковник контрразведки Игорь Трофимович Ильин прекрасно знал Гурова. Несколько лет назад они работали вместе по одному делу. Контрразведчик был на год старше сыщика, внешности походил на генерала Орлова. Среднего роста, полноватый, глаз под нависшими бровями и не разглядишь. А характером походил на Гурова. Имея свою точку зрения, начальство не поддакивал. Оперативником был классным, в результате его терпели, присвоив звание полковника, спихивали самые неперспективные дела. Однажды высокий начальник, разбиравшийся в деле на основе информации, вычитанной в лживых рапортах, спросил его: «Но как будем жить, Игорь Трофимович? Пора готовиться к переходу на новое место». «Это у вас друзья, связи», — ухмыльнулся Ильин. «Не удержитесь здесь, вам место всегда найдут. Я же послужу пока до пенсии, а затем подыщу место консультанта в тихой воровской заводе. Надо только подготовиться, и я знаю, как именно». Ильин изложил свой план. Нужен профессиональный киллер, которого мы держали в руках про запас. Когда прозвучит команда «Всем за борт», мы свалим на него 2-3 громких заказных убийства. Но мне нужны помощь и поддержка ваших высокопоставленных друзей из команды президента.